Рюрик, Вещий Олег. Вещий Олег, русский князь, правил с 879 года, умер в 912 году. Нестор, киевский монах-летописец, жил в XI – начале XII веков. Рюрик, первый русский князь, призванный в Новгород в 862 году. Восточнее германских племен и севернее границ Византии между реками Эльбой и Дунаем жили славяне. Они, как германцы, индусы, персы, греки и римляне, происходили из индоевропейской семьи народов. Когда-то их предки пришли в Европу с предгорий Гималаев. Славяне, по описанию древних историков, были высокого роста, стройные, с русыми волосами. Среди других народов они выделялись силой, выносливостью и смелостью. Поэтому их часто вовлекали в войны как союзников. Было известно, что если в первых рядах нападающих стоят славяне, то они одолеют любое войско. Их смелость доходила до отчаяния. Сражались они в пешем строю, мечом и копьем, в простых рубахах, а то и полуголые, без кольчуг и доспехов. Особенно они умели устраивать засады и пробираться в тыл врага под водой, держа во рту трубки из выдолбленного внутри камыша. Попав в плен, они никогда не выдавали союзников, терпели пытки и умирали без жалоб, мольбы и стонов. Никто не отваживался идти войной на славян, в своих лесах они были непобедимы. До нас дошли слова их военного предводителя Лавритоса: «Никто не покорит нас, доколе будут война и мечи на свете», — гордо говорил он. Но вообще славяне не любили воевать. Они пасли на лугах стада, корчевали лес, пахали землю, жили в деревянных избах, ели простую пищу — просо, гречиху, мед и молоко. Все соседи знали о их гостеприимстве. Уходя из дома, славянин обычно не запирал дверь, а на столе оставлял еду на случай, если в его отсутствие в дом зайдет гость. Славянские женщины носили длинные одежды, украшенные бисером. Они славились красотой и преданностью. Когда умирал муж, жена обычно лишала себя жизни, не желая оставаться одной. Славяне были язычниками. Они обожествляли всю природу, поклонялись богу молнии Перуну, богу солнцу Дажбогу, духам лесов, рек и болот. Умерших сжигали на погребальных кострах, в честь прославившихся вождей насыпали курганы. Славяне любили плясать, петь песни и слушать старинные предания. Но больше всего славяне любили свободу. Они не терпели над собой никакого насилия и в мирное время жили без вождей. В некоторых славянских племенах все же были верховные правители, но даже сам обряд их избрания показывает отношение славян к власти. Тот, кого после долгих обсуждений и советов стариков выбирали правителем, должен был явиться перед собранием народа босой и в лохмотьях. На троне в это время восседал простой хлебопашец. Будущий правитель становился рядом с ним и клялся перед всеми хранить веру предков, защищать сирот и соблюдать справедливость. После этого хлебопашец уступал ему трон, а народ давал присягу послушания. Если правитель нарушал клятву, его тут же прогоняли. Все пахотные земли, луга, леса, реки и даже собранные на зиму и убранное в ямы зерно считалось у славян общим. Им пользовались все вместе. Даже пленных они не превращали в рабов, как это делали другие, а заставив их отработать несколько лет, отпускали домой или предлагали остаться, быть свободными и равными со всеми. Славяне так почитали свободу, что не хотели лишать ее даже своих врагов. Когда началось великое переселение народов, часть славян перебралась на Балканский полуостров и оказалась в пределах Византийской империи. Позже из этих племен образуются народы — сербы, хорваты и словенцы. Их называют южными славянами. Некоторые племена остались в Центральной Европе. Это поляки, чехи, словаки. Вытесняемые воинственными соседями, многие славянские племена уходили на восток и расселялись по берегам Днепра, Двины и Балтийского моря. Их называли восточными славянами. Позже они образовали три народа — русских, белорусов и малороссов, или украинцев. Оставшиеся на западе чехи, поляки и словаки получили название западных славян. Согласно преданиям, на Балтийских берегах предки славян построили свой первый город — легендарный Славянск. На славян, живших на Балтийском побережье, часто нападали варяги. Варягами славяне называли дружины викингов, в основном состоявших из норманнов-германцев Скандинавии. Слово «варяг» значит «союз», «дружина», а слово «норман» — «северный человек», так как Скандинавский полуостров — это север Европы. Легендарный славянский князь Гостомысл собрал воинскую дружину и прогнал варягов за море. При Гостомысле все соседи признали славян, многих соседей он сам обложил данью. В это время на юге, на реке Днепре, вырос другой славянский город — Киев. По преданию, его построил славянский князь Кий, который привел славян с Дуная. У Кия было два брата — Хорев и Щек, и сестра — Лыбедь. Именами братьев теперь названы два холма в Киеве, а имя сестры дано речке, впадающей в Днепр. У Гостомысла родились три сына и три дочери. Но сыновья погибли в сражениях, поэтому Гостомысл, который был уже стар, печалился, что после его смерти славяне останутся без наследника князя. Однажды ему приснился сон, будто из живота его средней дочери Умилы вдруг выросло огромное дерево, ветви которого покрыли весь город и всю славянскую землю и протянулись за ее пределы. Гостомысл обратился к волхвам, вещунам и кудесникам, чтобы они объяснили его сон. Волхвами, вещунами и кудесниками славяне называли мудрецов, старцев-предсказателей. Они жили в лесах, у подножия тысячелетних дубов. Ходили в белых льняных одеждах, жгли священные костры, молились богу Перуну, знали все предания, передавали из поколения в поколение тайны гадания. Их вдохновению открывалось будущее. Один из волхвов выслушал князя и сказал, что сын Умилы должен стать славянским князем, а его потомки прославят всю славянскую землю. Умилу Гостомысл еще раньше выдал замуж за одного из варяжских князей, чтобы укрепить мир между славянами и варягами. У нее родился сын, которого назвали Рюриком. Поэтому Гостомысл созвал старейшин и князей всех славянских племен и велел, чтобы после его смерти они отправились за море к варягам и призвали к себе княжить сына Умилы. Когда Гостомысл умер, славяне попрощались с ним по обряду предков, как с великим вождем. На священном Волотовом поле, где хоронили витязей богатырей, слово «волот» на древнем славянском языке означает «силач-богатырь», сложили костер из столетних дубов, возложили на него тело князя в дорогих одеждах с боевым оружием и подожгли. Когда душа Гостомысла вместе с дымом и пеплом вознеслась к небесам, насыпали высокий холм, который сейчас зовется в народе Гостомысловым холмом. Но старейшины и князья не послушали совета Гостомысла. Каждый из них хотел сам править своим небольшим племенем. Без единого правителя начались ссоры. «Восстал род на род», — говорит летописец. Славяне начали воевать со славянами. Пользуясь этим, враги со всех сторон стали нападать на них, убивать и грабить. Тогда, вспомнив наказ старого Гостомысла, отправили к Рюрику, сыну Умилы, послов. «Земля наша богата и обильна, а наряда в ней нет», — сказали послы, подразумевая отсутствие правителя, и призвали Рюрика занять престол своего деда.